بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Мы продолжаем изучение книги Мадариджу Салекин. Следующий этап на пути Яка Набуду Яка Настаин, лишь Тебе мы поклоняемся, и лишь Тебя просим о помощи, это этап Аль-Ихбат. Аль-Ихбат. Аль-Ихбат можно перевести как повиновение. Аллах Субхану ва Тааля приказывает в Коране это и приказывает Пророку алейхиссалату вассалям обрадовать тех, кто проявляет лихбат, повиновение, смирение перед Аллах Субхану ва Тааля. Он говорит: «Вабашириль мухбитин» – «И обрадуй повинующихся смиренных». И потом разъясняет Аллах Субхану ва Тааля, кто это «Аль-Мухбитун», то есть те, кто обладает этим состоянием «Аль-Хбат», повинующиеся смиренные, кто это? Он говорит: «Аль-Лазина иза зукир Аллаху ваджалят кулюбухум». Это те, которые при поминании Аллаха испытывают трепет в сердцах. «Вассабирина аля ма асабахум» и терпят, проявляют терпение в отношении того, что их постигает. «Вальмуким иссаля» и выстаивающие должным образом намаз. «Вамимма разакнахум юнфикун» и тратят из того, чем мы их наделили. То есть на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Итак, Аллах Субхану ва Тааля разъясняет, кто это аль-мухбитун. Кто это те, у кого есть ихбат. В чем заключается ихбат? Повиновение. Он говорит, это те, которые при поминании Аллаха испытывают трепет в сердцах. И говорит, это те, которые терпят то, что постигает их из несчастья и испытаний. Это те, которые выстаивают должным образом намаз. Это те, которые расходуют на пути Аллаха то, чем наделил их Аллах. Говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Худ: «Инна аллазина аману ва амилю салихати ва ахбату иля раббихим, улаика асхабу джаннати хум фиха халидун». Воистину те, которые уверовали и совершали праведные деяния и проявляли повиновение Господу, то есть ихбат, они обитатели рая, и они в нем пребудут вечно. Буквальное значение слова «алихбат» в арабском языке, касаясь этого, нужно сказать, что происходит от этого корня «аль-хабт», «аль-хабт», то есть три буквы «аль-ха», «аль-ба-та», означает «аль-хабт» в арабском языке «низины», то есть такие участки земли, которые расположены низко. И поэтому Ибн Аббас и Катада, они, давая толкование аяту «обрадуй мухбитин», то есть те, которые повинуются, то есть смиренных, он сказал, что кто это аль-мухбитин, что это ихбат. Ихбат – это те, которые проявляют скромность, кроткость, смирение. Мы сказали, хаб, происходит от хабт, хабт – это что, низкие участки земли, да. И поэтому сказал мухбитин, которых Аллах приказывает обрадовать, это кто такие? Это те, которые проявляют кротость, смирение, скромность перед Аллах Субхану ва Тааля. И сказал муджахид, аль-мухбит, то есть человек, который есть ихбат, это кто? Это тот, который спокоен в смирении перед Господом, спокоен в своей уверенности в Господе, в своем доверии Господу. И сказал также он, Муджахид, сказал, «Хабте» – это такое место, такой участок земли, который расположен низко, то есть низменное место. Отсюда делает такой вывод. То есть «мутмаин», «мутмаин», то есть как бы такое низкое такое место, и поэтому отсюда он, от слова «мутмаин» происходит что? «Туманина», как бы, да, он говорит, «спокойное смирение в Господе и доверие Ему». Аль-Ахфаш сказал, что Аль-Мухбитун – это Аль-Хаши'ун, то есть те, кто обладает состоянием хушу, смирения. Ибрахим Ан-Нахаи, он сказал по поводу Аль-Мухбитин, он сказал, это те, которые молятся искренне ради Аллаха, их обраду. Аль-Мусалюн, Аль-Мухлисун, то есть молящиеся искренне. Аль-Кальби сказал, Аль-Мухбитун – это те, кто имеет мягкие, добрые сердца, сердобольные. Амр ибн Аус сказал, это те, которые не причиняют несправедливости. Если же причиняют несправедливость по отношению к ним, то они не мстят. Вот такие вот высказывания от предшественников по поводу значения слова «аль-мухбитун», «аль-ихбат», что это. Если мы заметили, то все эти высказывания, они сводятся как бы к двум смыслам. К двум смыслам. Первый смысл – это тавадо, то есть то, о чем сказал Ибн Аббас, радиаллаху талян, то есть скромность, кротость, смиренность. А второй смысл – это спокойное, доверительное смирение перед Аллах, субхану ва тааля. И поэтому этот глагол, он имеет предлог после него «иля», который указывает на то, что помимо скромности, кротости, он еще включает в себя значение какое? Значение спокойствия. То есть спокойное смирение, обращение, умиротворенное смирение перед Аллах, субхану ва тааля. С доверием Аллах, субхану ва тааля. Это что касается того, что такое аль-ихбат. Имам аль-Гарави, рахима Аллаху тааля, он говорит, «Хуа мин ауали макамати туманина». Это из первых состояний, изначальных состояний туманина. Туманина – это спокойствие. Такое состояние, которое мы, иншаллах тааля, будем изучать дальше. Бизниллахи тааля. Вот это вот начальные проявления уже этого состояния туманина, обретение покоя человеком, туманина. Вот это начальные проявления, такие как спокойствие, доверие Аллаху субхану тааля и так далее. Вот ихбат – это начало, это преддверие этого состояния туманина, покоя. Алейкум ас-салям. И говорит он, в чем заключается этот аль-ихбат? В том, что человек уже доходит до такого места на своем пути, яка набду, яка настаин, когда он уже освобождается и получает безопасность, да, как бы, чувствует уже в себе отсутствие желания вернуться назад. Ярхамукаллах. Отсутствие в себе желания вернуться назад и отсутствие колебания. То есть доходит до такого места, когда у него что, уходит колебания или желание вернуться назад уже. Так, аль-ихбат – это начало чего? Начало, преддверие, обретение человеком покоя, тум-анина. Мы потом поговорим, покоя в Аллахе, субхану тааля. Это спокойного служения Аллаху, субхану тааля. Это его начало. Человек здесь освобождается, на этом этапе аль-ихбат, освобождается от колебаний. Колебания – это вид или проявление чего? Беспечности, гафля. Проявление иарад, то есть уклонение, отвращение. Вот тот, кто идет по прямому пути, якона абду, якона стаин, это как путник. Человек идет к своему Господу. Идет к своему Господу. И он идет в течение всей своей жизни. И пока душа человека с ним, хорошо, человек все время идет. Идет к своему Господу, движется по этому пути. И имам аль-Арави сравнивает человека, когда он доходит до этого состояния аль-ихбат, сравнивает его с путником, который вышел вот так в путь, куда ему нужно идти. И он доходит до места, где есть вода. То есть первое место, источник, где пресная вода. Когда приходит он до этого, а он уже испытал жажду, испытал нужду. И вот это первый его источник, первый источник воды, и он там напивается. И тогда, когда он напивается, когда ему становится легче, он освобождается от чего? От вот этих колебаний, продолжать идти ли дальше или не идти дальше, потому что он уже напился. Избавился от жажды, он хочет идти уже дальше, избавляется от колебаний. И избавляется от желаний вернуться назад из-за того, что путь трудный. Вот когда он доходит до этого места, до этого родника, до этого источника воды, уходит прочь колебания и уходят прочь мысли о том, чтобы вернуться назад. Так вот и человек, который идет по пути Яканабуду, Яканастаин, он когда доходит до этого состояния Алихбат, а мы сказали, что такое Алихбат, он освобождается от колебаний и от желания вернуться назад. Это первая стоянка чего? Тум-анина, покоя на его пути. И тогда человек обретает решимость и усердную волю идти дальше по этому пути. И говорит имам Аль-Гаруи, рахимахуллаху та'аля, он говорит, что три ступени есть. Три ступени. И первая ступень лихбата, или первый уровень его, состоит в том, говорит он, тастарик аль-исмату шахва, в том, что защищенность поглощает страсть. Воля исправляет беспечность. И поиск он отводит от забав, от того, что отвлекает. Сейчас мы разберем эти слова Маль-Гаруи по поводу вот этой вот дараджат-уля, то есть первой ступени. Итак, человек, который движется по прямому пути, встречает преграду. Какую? Гафля. Беспечность. Нерадивость. Которая отклоняет его от цели, к которой он идет. И его воля, желание идти ослабевает. Что еще? Встречается еще шахва. Страсти различные. Которые также препятствуют его воле, его намерению. Отклоняют его от следования к цели. И разные вещи, на которые отвлекается человек, есть. Человек может вернуться, может отвлечься на что-то. Так вот, вот эта вот ступень, лихбат, защищает человека от этих трех вещей. Защищает его от этой беспечности, потом от страсти, шахва, которая может воспрепятствовать его воле, отклонить его от заветной цели. И от того, что отвлекает человека от следования к цели. Различные забавы и так далее, которые увлекают и отводят его. От этих трех вещей. Сказано, что эйсма поглощает его шахва, его страсть. Эйсма, то есть вот защищенность, сохранность, здесь поглощает его страсть. Страсть, что такое шахва? Страсть – это когда человек склоняется к каким-то желаниям, устремлениям своего нафса. Хорошо? Так вот, эта защищенность, эсма, сохранность, это поглощает страсть. Воля исправляет, сказано, беспечность. Эсма, защищенность, поглощает, мы сказали, что? Шахва, да, страсть, побеждает, охватывает со всех сторон, все его части. Все части шахва, страсти. Вот это доказательство или указание на то, что человек, он мухбит, то есть у него есть состояние ихбата. И в то, что человек входит в состояние туманина, покоя, что он дошел до первой стоянки. Что он на этом этапе освободился от колебаний, идти вперед или не идти вперед, или вернуться назад. Приобрел решимость стоять верно, прямо. Твердую волю идти, усердие следовать, это уже, конечно, что признак его успокоенности. То есть человек уже успокоился, избавившись от чего? От колебаний на этом пути. Яка набду, яка настаин. То есть он защищен уже. защищен от вот этих вот страстей, которые могут заставить его повернуть назад, избавляет его от колебаний. И сказано, воля его исправляет его беспечность. Воля имеется в виду, что человек вначале, как только он начинает следовать по прямому пути к Аллаху Субхану ва Тааля, у него есть намерение. Это имеется в виду здесь. И когда он только начинает он выходить, уходить от желаний своего нафса, от того, что привычно ему, и от своей натуры. Хорошо. Начинает уходить от этого, следуя к Аллаху Субхану ва Тааля, следуя дару ля-ахира, то есть следуя к вечной обители. И когда он оказывается вот на этом этапе, аль-ихбат, тогда его воля уже охватывает его беспечность. До этого было, да, желание, было намерение, но здесь уже, когда ихбат, это первое начало, да, успокоенности уже, твердости на этом пути, здесь его воля, она уже побеждает его беспечность. Исправляет. Исправляет какие-то упущения, которые были до этого. И потом говорит он, третье, да, что здесь это, что поиск отводит его от того, что отвлекает его, то есть его стремление к истине, поиск истины, следование к Аллаху Субхану ва Тааля, любовь его к Аллаху Субхану ва Тааля, она побеждает желание каких-то развлечений или того, что отвлекает его от следования по прямому пути, защищает его от этого. Сказано, не спровергает его, говорит имам аль-Гарауи, как вот что-то бросают в колодец. Это признак правдивой любви у человека. Что его любовь к Аллаху Субхану ва Тааля, его следование, по пути следования, да, его любовь к Аллаху Субхану ва Тааля, она побеждает вот эти вот какие-то позывы к чему-то, что отвлекает его от следования по прямому пути. И эта любовь, она бросает вот эти все позывы его прочь, в глубокую яму, после чего они уже не оживут. То есть, как бы суть того, что сказал имам аль-Гарауи здесь, на первом этапе, это что? Это то, что человек, он получает, он приобретает уже защищенность, которая побеждает его страсти, волю, которая побеждает его беспечность, любовь, которая побеждает то, что отвлекает его. Второе, что говорит имам аль-Гарауи, вторая ступень, второй уровень, аль-ихбат, состояние аль-ихбат. А аль-ихбат это что? Это смирение, кротость и спокойствие. Уже человек обретает что? В этом смирении и повиновении Аллаху, что? Спокойствие. Мы сказали, к двум смыслам сводится аль-ихбат. Что это? Это повиновение Аллаху Субхану ва Тааля, смирение перед Ним уже с тем, со спокойствием, начало успокоенности человека, он избавляется от всяких колебаний, желаний вернуться назад и так далее. Это аль-ихбат. Первая ступень мы сказали. А вторая ступень, говорит имам аль-Гарауи, состоит в том, что какие-то причины не нарушают теперь его воли. И не пугает сердце его препятствия. Это уже вторая ступень, да, мы сказали? И не прерывают его путь искушения. Итак, это три составляющие вот этой второй ступени аль-ихбат. Сказано, что не нарушают волю его причины, не пугает его сердце препятствия, не пресекает путь его искушения, фитна. Человек с правдивым намерением идти по прямому пути, встречаются разные причины и связи разные, которые предстают перед ним и могут поколебать его решимость, его волю. На пути его поиска также может возникнуть такая вещь, как одиночество или что-то, что испугает его. Особенно, если человек один, да, идет, если немного тех, кто идет с ним, чувствует одиночество, тоже встает на его пути этот вопрос. И потом третье, что фитна, то есть разные искушения, которые возникают перед ним, и они могут пресечь его дорогу, пресечь его следование по этой дороге. Так вот, если человек доходит до этой стадии аль-ихбат, тогда уходят от него вот эти опасности. хорошо? Потому что его воля, она становится сильной. Потому что у него есть усердие двигаться по прямому пути. И поэтому какие-то причины, которые могут вернуть человека назад, они уже не нарушают его следование, его волю следовать. Это первое. Что значит нарушить его волю? Нарушить его волю – это значит ослабнет его воля или он отклонится от направления своего следования. И не спугнет его, умиротворенное общение с Аллахом субхана ва тааля не спугнет вот какие-то препятствия, которые возникнут на его пути, которые отвлекают сердце, или что-то, что завлекает к себе, не отвлекает его от того, кому он следует. Вот эти препятствия, которые могут встретиться человеку на его пути. И самое сильное препятствие – это препятствие «вахшату тафаррут», говорит имам Ибн аль-Кайим, алейкум ас-салям. «Вахшату тафаррут», то есть человек пугается одиночества. Это одно из самых сильных препятствий на прямом пути, на пути к Аллаху субхана ва тааля. Так вот, человек не должен обращать на это внимание. И он уже, когда он стадия ихбат, это вторая ступень, тем более, человек уже не обращает внимания на то, что он одинок. Как говорили правдивые и праведные, что то, что ты один на пути твоего поиска, это доказательство правдивости твоего поиска. Хорошо, то есть одиночество твое – доказательство правдивости твоего поиска. Другие говорили, не пугайся, когда ты следуешь по пути малочисленности идущих, и не обманывайся многочисленностью погибших. Уже упоминал Мухаим эти слова до этого. То есть, если ты идешь по прямому пути, да, мало тех, кто идет, но ты не пугайся этого, ты иди. И несмотря на то, что те, которые сбились, их много, которые погибли, их много, пусть тебя это не обольщает, не обманывает. И сказано «аль-фитна», искушение, которое возникает, не пресекает, когда он имеет стадию ихбат уже, да, этот этап, не пресекает его путь. Что такое фитна? Фитна – это вот наплывы разных соблазнов, которые приходят к сердцу человека. И вот эти наплывы, эти соблазнов, они мешают человеку видеть истину и стремиться к истине. Но если человек, соизволению Аллаха субхану ва тааля, приобретает это состояние аль-ихбат, становится мухбит, хорошо, то тогда уже вот эти соблазны не пресекают его дорогу, не нарушают его дороги. Если правдивы его намерения, если он мухбит, уже эти соблазны не могут заставить его остановиться или вернуться назад. И вот такая решимость, такая твердость, она бывает только у тех людей, говорит Ибн аль-Кайим, это очень важно. Такая решимость и такая твердость, которая здесь сказана, бывает у людей, чьи сердца освящены проявлением имен и атрибутов Аллаха субхана ва тааля. Те, для кого открылись смыслы имен и атрибутов Аллаха субхана ва тааля. Те, в чьи сердца пришла убежденность истинная в именах и атрибутах Аллаха субхана ва тааля. А третья ступень, валихбат, говорит имам аль-Харави, это когда у человека похвала и порицание сравниваются друг с другом. И когда он все время порицает свой нафс. И когда он слеп к тому, что другие люди ниже, чем он уровнем. Когда он не видит то, что другие люди ниже, чем он уровнем. Это уже третья ступень аль-ихбат. Поэтому мы сказали, что начало чего аль-ихбат? Тум-анина, успокоенности. Так вот, на этой третьей ступени, что говорит имам аль-Харави, что сравнивается у него похвала и порицание. Постоянно он порицает свой нафс, и не видит то, что другие люди ниже, чем он уровнем. Говорит Нуль-Каим, знай, что когда нога человека уже твердо ступает на эту стадию аль-Ихбат, когда он утверждается в этом состоянии, то тогда его устремленность повышается. Тогда его душа уже возвышается над такими вещами, как похвала или порицание людей. Вот эти вот порывы, как бывают порывы ветра, вот эти порывы похвалы или порицания со стороны людей, уже душа его возвышается над этим, становится выше этого. Он уже не испытывает такого ликования, когда люди его хвалят. И наоборот, не испытывает печали, когда не хвалят его люди или порицают его люди. Вот это качество людей, которые уже вышли из-под влияния своего нафса, выходят из-под влияния нафса. То есть из вот этих вот корыстных побуждений нафса. Человек, который уже подготовлен к служению, к тому, чтобы раствориться в служении Аллаха субханаху ва тааля. Его сердце, оно освящено светом имен и атрибутов Аллаха субханаху ва тааля. Почувствовала сладость имана и убежденности его сердца. То есть сладость имана и аль-якина. Если человек находится под влиянием похвалы или порицания людей, то это признак того, что его сердце отрезано от Аллаха субхана ва тааля. Что его сердце, оно опустошено. Что это сердце не почувствовало духа любви и познания Аллаха субхана ва тааля. Не почувствовало, не вкусило сладостный вкус связи с Аллахом субхана ва тааля, привязанности к Аллаху и успокоенности в Аллахе. Так, первое это что? Что человек уже выходит из-под влияния на него чего? Похвалы или порицания людей. Второе, что сказано, постоянно порицает свой нафс. То есть человек уже недоволен своим нафсом. Он ненавидит нафс, хочет расставания с ним. Под нафсом что подразумевается? Подразумеваются вот эти все отрицательные качества, которые есть у раба. Порицаемое в его нравственных качествах, в его действиях. И неважно, говорит Нуль-Каим, эти качества, порицаемые и действия, являются приобретенными или врожденными. И то, и другое человек, что ненавидит, он хочет оставить это, уйти от этого. Он порицает это все время. Это один из тафсиров слов Аллаха субхану тааля в суре Аль-Кияма. «Валя ухасиму бин нафси лавама». И клянусь душой порицающей. Один из тафсиров. Тафсиры этого аята, разные высказывания есть саляфу саля по тафсиру этого аята. Саид ибн Джубейр Икрима говорит, имеется в виду нафс, который порицает и за хорошее, и за плохое, то есть не терпит он ни в отношении хорошего чего-то, он не проявляет сабар, в отношении плохого тоже не проявляет сабар. Катада говорит лавама, не клянусь душой лавама, то есть душой фаджира, то есть грешной душой. Муджахид говорит, тафсир его, сожалеющий о том, что она упустила, говорящий, если бы я это сделала, или о, если бы я этого не делала. То есть человек говорит, если бы я это сделала, если бы я это не делала. Хасан говорит, рахималлаху тааля, это душа верующая, имеется в виду здесь. Душа верующая, потому что верующий, клянусь Аллахом, говорит он, ты видишь, что он постоянно порицает свой нафс. Все время порицает свой нафс и говорит, почему я сказал это слово? Что я подразумевал под этим словом? Для чего я сказал его? Для чего я сделал это? Что я хотел, сделав то? А грешный и беспутный, он идет вперед, не порицая свой нафс и не призывая к отчету свой нафс. Мукатель, наоборот, говорит, нет, здесь имеется в виду нафс, имеется в виду нафс лавама, порицающая душа, имеется в виду душа неверного, которая порицает себя, или неверный, который порицает свою душу в ахира за свои упущения в отношении религии Аллаха Субхану ва Тааля в мирской жизни. То есть мы видим, что два тафсира по поводу нафсу лавама. Что это нафсу лавама? Либо это душа верующая, которая порицает себя за свои упущения, призывает себя к отчету, либо имеется в виду душа, что неверных, как говорит Нуль-Каим, один из тафсиров нафсу лавама в аяте суре Аль-Кияма. Суть сказана, говорит Нуль-Каим, что тот, кто отдал свою душу Аллаху Субхану Таля правдиво, он уже не хочет, чтобы у него оставалось с ним его душа, то есть нафс, чтобы оставался с ним. Он отдал целиком Аллаху Субхану Таля. Он хочет, чтобы принял от него Аллах то, что он дал Аллаху Субхану Таля. То, что он пожертвовал ради Аллаха. Он пожертвовал свой нафс ради Аллаха. Он хочет, чтобы принял Аллах Субхану ва Тааля. Потому что он как бы принес жертву, курбан, свой нафс Аллаху Субхану ва Тааля. А тот, кто приносит курбан, приносит жертву, и от него принято Аллахом, не как тот, кто приносит курбан, и от него не принимается. И если с человеком остается нафс, а мы сказали, что подразумевается под нафсом здесь, то это доказательство того, что от него не принят его курбан в виде его нафса. Говорит Нуль-Каим, люди знающие, единодушны в том, что нафс является хиджабом, то есть преградой между человеком и Аллах Субхану ва Тааля. И что человек не достигнет, не придет к Аллах Субхану ва Тааля, пока он не сломает эту преграду. Не перейдет эту преграду. И нафс, говорит Нуль-Каим, это огромная гора, трудная для преодоления на пути к Аллаху Субхану ва Тааля. Но каждый, кто идет по этому пути, обязательно подходит к этой горе. Обязательно должен дойти до этой горы. Хочет он, не хочет, он дойдет до этой горы. Но среди людей есть такие, для которых перейти эту гору оказывается очень сложным. Есть такие, для кого это оказывается легким. Легко то, что облегчит Аллах. И эта гора, она огромная, сказано. И на ней есть и долины, и ущелья, и есть перевалы, и есть овраги, пропасти, и есть колючки, и есть терновник, и есть разбойники, которые преграждают дорогу идущим, особенно, говорит он, те, кто идет ночью. И если с человеком нет провизии в виде имана, снаряжения в виде имана, если нет у него светильников убежденности, аль-якин, которые зажигаются от масла аль-ихбат. Мы сказали, что такое аль-ихбат. Если у человека этого нет, то тогда он привязывается к этим различным препятствиям. Останавливают его все эти преграждающие путь обстоятельства и становятся преградой между ним и следованием по этому пути. И говорит он, и поистине большинство тех, кто идет, они возвращаются назад, когда видят, что они не могут преодолеть эту преграду. А шайтан находится на вершине этой горы и предостерегает людей, и говорит им, не поднимайтесь на эту гору. И пугает их. И здесь как бы в отношении человека объединяются против него два фактора. Во-первых, сам подъем, трудность его. Трудность подъема, пересечь эту гору. А во-вторых, то, что на верхушке, на вершине горы, на макушке сидит тот, кто пугает. И если у человека еще при этом слабая решимость идти по прямому пути и слабое намерение, тогда что рождается из этого? Рождается из этого то, что человек прекращает путь, возвращается назад. И убережен лишь тот, кого уберег Аллах. Чем выше, говорит Ибн Каим, поднимается человек по этой горе, тем сильнее кричит тот, кто хочет его остановить. Тем сильнее пугает, предостерегает. Но если человек все-таки пересечет эту гору и достигнет ее верхушки, то тогда все эти страхи превращаются в безопасность. И тогда ему становится уже легко потом идти. Тогда уходят эти препятствия на его пути. Трудные перевалы и так далее. Все это остается позади. И он тогда уже видит перед собой широкую, безопасную дорогу, которая ведет его потом к различным остановкам, привалам, источникам воды. И там уже есть указатели, которые указывают ему дорогу. Есть удобные привалы, которые приготовил для этого каравана милостивый Аллах. Между рабом и между счастьем и успехом лежит такая вещь, то есть что нужно для человека иметь, это сильную решимость. Силу решимости, раз, долготерпение, два, храбрость душевную, три, стойкость сердца, четыре. Но все это будет, то есть человек достигнет счастья, конечно, только по фадли Аллах, то есть по милости Аллаха Субхана ва Тааля. Это милость Аллаха. Она в его руках дает, он ее кому пожелает. Валлаху зуль фадли азим, Аллах обладатель великой милости. И третье, что было на этой третьей ступени, это было что? То, что человек не видит то, что другие люди ниже, чем он по своему уровню. Хотя человек и выше тех, кто рядом с ним, они ниже его по уровню, но человек не замечает этого. Почему? Потому что он занят чем? Занят служением Аллаху, субхану ва тааля. Его сердце, оно полно любовью к Аллаху и познанием Аллаха, субхану ва тааля, устремленности к Аллаху. Это не дает ему заниматься и замечать состояние других, то, что другие ниже. Хорошо? И сравнивать их состояние со своим состоянием, те, кто ниже. Потому что он занят, мы сказали, чем? Он занят служением Аллаха, субхану ва тааля, устремлен туда. И он считает, что если он будет смотреть на это, кто ниже его там, замечать это, что вот кто-то ниже, чем он, то это отвлечет его от его цели. Это опустит его ниже. Или вернет его назад. Но если, говорит Ибн Каим, даже так получилось, что человек поневоле, не желая того, без своего выбора, вдруг увидел это, что другие ниже, то тогда он должен лечить это свое состояние чем? Тем, что он должен увидеть милость Аллаха. То есть, что это по милости Аллаха, он такой. Во-первых, видеть, что милость Аллаха, быть благодарным Аллаху за это. Во-вторых, бояться чего? Наказания и того, что это просто что завлечение со стороны Аллаха Субхану Тааля. Бояться этого. И третье, чем он должен лечить это свое состояние, что он увидел, что другие ниже, а он выше. Чем он должен лечить? Тем, что должен вспомнить, что он не знает, каков будет его исход. Каков будет его конец. Как он встретит Аллах Субхана ва Тааля. В каком состоянии? Когда эти три вещи есть, это лечит человека от чего? От того, чтобы видеть себя выше, чем другие. Валлаху аль-муста'ан. И Аллах Субхана ва Тааля, он единственный помощник. Это что касается манзилатуль ихбат. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.